Глава 25. Эскейпер пощупал пульс. Ритмичный трепет потайной жилки его успокоил. Он взял лист бумаги и написал: «Катя». Звонила Дашка и просила купить ей суперпрегновитон, 100 капсул. «Не ищи меня. Если сможешь, прости. ОБ». «Не ищи. Прости, если сможешь. Оперетта какая-то». Сам на себя разозлился Башмаков. «А УБИ — это и вообще, кажется, какая-то разновидность женских тампонов». Эскейпер тщательно разорвал записку. Открыл оконную створку, выбросил клочки, и они стайкой белых мотыльков трепеща полетели вниз. «А вдруг, — подумал он, — уже открыт способ из клочка записки восстанавливать весь текст? Ведь научились же из клетки выращивать целую овцу». Катя находит клочок, узнает башмаковский почерк, несет отрывок куда следует — «И, пожалуйста, не ищи меня, прости, если сможешь». «Да что же мне сегодня разная хреновина в голову лезет?» — возмутился эскейпер и снова пощупал пульс. «Нету пульса». «Как это нет? Не может такого быть, ищи». «Да, действительно, вот он, но слабенький-слабенький». Привычка щупать пульс осталась у Башмакова с того памятного приступа, случившегося на утро после изгнания брокера Антона. В тот день Электрудович проснулся с тяжелой головой и непривычным неудобством в сердце, но на работу все-таки пошел. Честно говоря, поначалу он грешил на виски, распитый вечер с несостоявшимся зятем. В ту пору часто травились поддельным алкоголем. Рассказывали даже жуткую историю про знаменитого актера, раздавившего вместе с женой после спектакля купленную в палатке бутылочку. В общем, похоронили их вместе, по-супружески. Оказывается, чтобы помереть в один день, супругам совсем не обязательно вести изнурительную образцовую семейную жизнь и совершенно излишне быть праведниками, достаточно сообща набузукаться поддельной водкой. Вот времена-то. Когда Башмаков, опоздав, доплелся до работы, Анатолич был уже на месте и сметал снег со старых «Жигулей», загнанных кем-то на стоянку вроде бы на денек, да так и не востребованных. Машину надо было перетолкать на другое место, чтобы не мешалось. Это прежде при коммуняках на тачке ездили до тех пор, пока она не превращалась в ржавую труху. А теперь в Москве полным-полно по дворам, да и прямо на улицах вдоль тротуара брошенных автомобилей, скособоченных, со спущенными шинами, пыльных или заснеженных. Их не успевают убирать, как трупы в эпидемию. И это обилие брошенных машин разбередило в башмаковской душе одно детское впечатление. Ему было лет 10, когда в окрестных дворах на помойках объявились в необычайном количестве протезы. Искусственные кисти напоминали увеличенные до огромных размеров кукольные ладошки с плотно прижатыми друг к другу пальчиками. Но чаще всего встречались все-таки ножные протезы. Обычно это был простой деревянный конус с выемкой для культи и с черной резиновой насадкой на конце. На такой деревянной конечности в острове сокровищ ковылял одноглазый Сильвер. Но иногда попадались и настоящие протезные ноги, обутые в почти новенькие башмаки. А один пацан из Большого Комсомольского нашел удивительный протез, принадлежавший, видимо, заслуженному инвалиду, потерявшему ногу почти до паха. Это был целый агрегат из металлических хромированных пластинок и желтой кожи. Для культи предназначалось специальное гнездышко, высланное синей байкой. А в коленном сочленении имелся специальный запорный рычажок, позволявший садиться, сгибая ногу. Удачливый пацан хранил протез дома и выносил только во время междворовых футбольных матчей. По взаимной договоренности пенальти били при помощи протеза, как клюшкой. В этом был особый хулиганский шик. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то из взрослых, возмущенный этим варварством, не отобрал протез. Но самая памятная находка выпала на долю Башмакова. Низенькая инвалидная тележка на маленьких шинных колесиках напоминала нынешние скейтборды, но была квадратная, примерно 50 на 50. К тележке крепили широкие брезентовые ремни с пряжками. Олег знал, откуда взялась эта тележка. На ней много лет каталась послевоенная мужская половинка. Ездила, отталкиваясь от асфальта, деревянными чурочками, зажатыми в мускулистых руках. Половинку звали Витенькой. Малолетний Башмаков часто встречал Витеньку, возле пивного ларька на Солянке.